Первое. Раздается голос второго брата, и на этот раз он смертельно серьезен. Сам первый брат, Ли Бацзу, присутствующий тут, дал этой Сиатай титул «Седьмая сестра». Я, Гуаньсе, присутствовал при этом и могу в этом покляться. Второе. Первый брат, Ли Бацзу, присутствующий тут, дал седьмой сестре права и полномочия заключать договоры и сделки от имени братства, в чем она и была пожалована золотой пайцзой, символизирующей переход этих прав. Третье. Отказ от договора в таком случае будет означать бесчестие и позор всему братству и будет противоречить воле небес. Он заканчивает и садится. Сиатай отмечает про себя, что даже не заметила, когда он вскочил на ноги. Она благодарно кивает ему. Мысль о том, что ее могут связать и отправить лазурным фениксом в лапы, пугает ее неимоверно. Она мысленно проверяет сферу своей ци, прокачивает варианты сопротивления и понимает, что дело тухлое. Да, она может рассечь камень и железо ударом своего меча, но каждый тут владеет мечом лучше. Раз в 100, наверное. Да, у нее есть ее заклинание пушка Гаусса, но для того, чтобы ударить им, нужно время на подготовку, минуту минимум, плюс снаряд, плюс желательно находиться вдалеке от мишени, а в ближнем бою она никому из них не противник, а тем более, сразу всем. Нет, силовой метод не подходит, этих самых силенок-то и нету, значит нужно защищаться иным способом. Она откашливается. Совет братства, произносит она, как командующая рейдом, назначенная первым братом, это я несу ответственность за все, что произошло во время рейда. И если совет посчитает, что общий итог рейда отразится на братстве горы Тяньшани в лучшую сторону, то я готова понести наказание. Про себя она думает, что если бы она была достаточно сильна, то хрен им нарыла, а не наказание. Она будет вынуждена принять его, если таковое будет, вот и все. Сейчас ей просто нужно будет немного сместить акценты и ни в коем случае не врать. Репутация второго брата помогает только когда он говорит правду, а не цитирует древние писания. Да, это правда, что брат Чжан плюнул в бороду Чжутуну, однако это произошло только после того, как этот Чжутун обозвал его бородатым варваром, говорит она. Разве может хоть один из удалых молодцев братства такое стерпеть? При этом брат Чжан сдержался и не располовинил его сразу своей алебардой. О том, что брат Чжан удержался от этого только потому, что а вот спорим я его в землю сейчас вобью, она предпочла не рассказывать. Кроме того, благодаря нашему рейду и договоренности проблема с продовольствием не просто решена на ближайшие несколько месяцев, но решена окончательно. Продолжает она, ведь дом Вон Ми обязался поставлять нам продовольствие по цене со скидкой в четверть от рыночной. И откуда мы деньги возьмем, ворчит шестой брат, вот прямо в серебре мы тут купаемся. Никто и никогда не продавал рис разбойникам по рыночной цене. Пока мешки сюда доедут, они уже золотыми становились. А тут постоянные поставки, да еще и со скидками. Повышает голос Сиатай. Неужели непонятно, дайте мне срок, и я сама буду все лагеря кормить. Просто постоянные заработки на страховых полисах и фьючерсах. Я даже про букмекерские конторы не говорю, а ведь они вне закона находятся и от всех страдают. Могли бы защиту им обеспечить. Да и с хозяйкой персикового сада я говорила, они бы от нашей страховки и охраны не отказались, времена нынче смутные. А каждый раз наместнику Гу угождать и всем его чиновникам, дело такое, неблагодарное. Она не успела от прошлой беды отбрехаться, и уже в новую нас тянет. Всплескивает руками шестой брат. Где вы такую проблемную девку нашли, первый? Седьмая сестра, равная среди нас, говорит Гуаньсе. Сам первый брат ее назначил. И знаете почему? Знаете, для чего наш первый брат возвысил никому неизвестную девушку, которая вообще-то просто трофеем была? Нет, это очень поэтично, братья. Первый брат решил сыграть с этой девушкой в игру «Убить чужим ножом». И это было странно, потому что первый брат обычно не играет в такие игры. Ему было бы достаточно приказать, и этой девушке отрубили бы голову или бросили на потеху молодцам. Однако третий брат Чжан неожиданно привязался к ней, и первый брат не стал настаивать на ее немедленной казни. Вместо этого он дал этой девице невыполнимое задание и в насмешку повысил ее с тем, чтобы потом казнить прилюдно. Сама же виновата, не справилась. Брат Чжан бы погоревал, но и только. Гуаньсе, повышает голос первый брат, вставая со своего места. Все знают, что нефритовый мудрец Запада не может лгать, не так ли? Поворачивает голову к нему Гуаньсе. Позволь же мне закончить свою речь, первый, а уж потом говори сам. Таковы правила совета, и никому не дозволено их нарушать. Ты, первый, но среди равных. Первый сел на место, прожигая его взглядом. Все знают, что третий брат у нас немного простодушен, и у него не хватило ума, чтобы понять, что такое вот задание девушки невыполнимо. И это попросту означало отсроченную казнь для этой Сиатай. Мне же тогда было все равно, пожимает плечами Гуаньсе в ответ на взгляд Сиатай, мол, я говорю только правду, седьмая. Однако эта девушка справилась. Она сумела накормить всех в лагере, обеспечить горячее питание, собрать припасы и провести перепись всех людей и инвентаризацию припасов. Я до сих пор не знаю, как это у нее удалось, но удалось. Тогда уже и я заинтересовался ею. Но первый брат еще раз дал ей невыполнимое задание, и она справилась и с ним. Кто из вас знает, как накормить летние и зимние лагеря, обеспечив их продовольствием, без единой жертвы и никого не обидев? Да, в результате у клана фениксов появился зуб на братство, но мы не одиноки. Если мы сумеем объединиться с кланом Северного Пика, генералом Лю и семьей Вон Ми, мы станем той самой лисой, которая шла впереди тигра. Потому, на мой взгляд, эта седьмая сестра не просто справилась с невозможными заданиями, но и сделала это просто блестяще. За такое ее нужно наградить, как минимум, оставить в статусе седьмой сестры, входящей в совет братства на равных. У меня все. Гуаньсе откашлялся и сел на место. Еще есть мысли, бросил в пространство первый брат, кроме как наградить ее за то, что мы теперь находимся в состоянии войны с самым могущественным кланом заклинателей на всем северо-западе. А я считаю, что ее следует наказать, говорит шестой брат, Юань Сяту. Выдать ее фениксам мы действительно уже не можем, как и признать сделку с Вон Ми недействительной, но уж наказать ее как равную, как одну из нас, необходимо. Иначе что наши люди про нас подумают? Значит, наказать и наградить, говорит первый брат, неожиданно успокаиваясь. Вот так, хорошая идея, кивает Гуаньсе, и Сиатай вдруг понимает, о чем он. Гуань, в этом мире поощрения и наказания взаимно уничтожались. Вот, скажем, есть у чиновника Гуань за добродетель, и попался он на казнократстве, за которое ему бамбуковых палок должны всыпать ударов под сотню. А сотня ударов бамбуковой палкой – это верная смерть. Ну так вот, Гуань снимается, это как вместо наказания идет. Больше нет Гуаня, но и наказание не получено. Такая взаимная аннигиляция получается. Вот и сейчас Гуань сел, оббирует идею поощрить наказать эту Сиатай с тем, чтобы ничего не изменилось. Поощрение поглощает наказание. На том и сойдемся. Голосуем, кто за то, чтобы поощрить эту Сиатай и наказать ее одновременно. Ага, вижу, единогласно. Что же, первый брат откинулся на спинку своего кресла. В качестве поощрения утверждаю эту Сиатай как равную в совете братства, старшую седьмую сестру. Жалую ей чернильницу из слоновьей кости и заколку из золота. В качестве наказания назначаю ей неделю в колодке, будучи прикованной к столбу в центре летнего лагеря. Я сказал, постой, первый брат, но разве это наказание не поглощается поощрением, спрашивает Гуаньсе, вставая. Поощрение седьмая получает за то, что доставила продовольствие и договорилась о поставках, а наказание за то, что втравила нас в войну. Это отдельные вопросы, и наказание, и поощрение она получит в полной мере, говорит первый брат, и Сиатай впервые видит, как он улыбается. Нехорошо так улыбается. И в качестве дополнения, никому из кухонных работников или старших братьев не дозволяется оказывать этой седьмой какую-либо помощь. Это и так слишком мягкое наказание для той, кто подставила братство под удар. Неделю под палящим солнцем без всякой помощи – это же и есть казнь, первый брат. Ничего подобного. Это наказание за бездумные действия. Седьмая, сдай свой меч и пайцзу. Наденьте на нее колодку. Глава 18. Сперва Сиатай даже немного запаниковала, снова колодка. Воспоминания о залитой безжалостным солнцем площади Чиньюэнь, о пересохшем и опухшем от жажды языке, который едва ворочался во рту, о камнях, которыми ее закидывала ребятня, о постоянной боли в шее, спине и коленях, все это как будто обрушилось на нее водопадом из помоев. Она как во сне протянула вперед снятую с пояса пайцзу, отстегнула свой меч и послушно подставила руки и шею под деревянную колодку кангу. «Это все нереально», — думала она, чувствуя тяжесть на плечах и не видя ничего вокруг. Как она оказалась возле столба в центре летнего лагеря, она не помнила. Вот только что стояла в шатре первого, отдавая меч и пайцзу, символы власти и свободы, а в следующую секунду она уже стоит на коленях, прикованная так, чтобы не встать на ноги, не выпрямить их. Дополнительная издевка, Дополнительная пытка. Ее сердце сжалось, и она на какую-то долю секунды пожалела себя. Вот, подумала она с горечью, делаешь людям добро и какой результат? Чертов первый посадил меня в колодки. Меня. С самого начала он вел себя так, словно она ему дорогу где-то перешла, придирался по мелочам, не давал спуску и вот сейчас. Стоп, останавливает она себя, стой, прекрати. Нельзя быть жертвой, нельзя себя жалеть, жалость к себе, это путь в никуда. Жалость ослабляет, а мне нельзя быть слабой, мне сейчас пригодится вся сила, до которой я смогу дотянуться. Значит, мне не нужна жалость к себе, мне нужны эмоции, которые дают силу. Гнев. Она скрежетнула зубами. Значит, так ты решил играть, первый брат, либо Цзу, ты решил попробовать убить меня снова. И на этот раз у тебя снова не выйдет. Но в этот раз есть существенное отличие. Теперь я совершенно точно знаю, что ты мой враг. С тобой нельзя договориться, тебя нельзя превратить в союзника. Ты желаешь моей смерти, а я желаю твоей. И лучше бы тебе сейчас поднять свою задницу со своей мягкой подушки на кресле, вынуть меч из ножен и убить меня прямо здесь и сейчас. Потому что если я выживу, если я буду жить, это будет означать, что ты будешь мертв. Она выдохнула, превращая яростное, бушующее пламя гнева в груди, преобразовывая его в холодную решимость. Она закрыла глаза. Гнев и ярость выжигают тебя изнутри, истощают, изнуряют тебя, а ей нужна сила. Потому она больше не испытывает гнева и ярости. Она спокойна, хладнокровна и уверена в себе. Еще один выдох. У нее есть цель. Пока она не знает, как именно и когда, но рано или поздно, пусть не сейчас, пусть не через день, месяц, неделю или год, она будет стоять, а либо Цзу, лежать у ее ног. Так и будет. Для нее отныне нету пространства вариантов, нет различных жизненных путей и развилок, для ее есть прямая дорога, тоннель, в конце которого неминуемо произойдет то, что должно. Нет судьбы, кроме той, что ты делаешь своими руками. Она выдыхает еще раз и открывает глаза. Все, она справилась со своими эмоциями, справилась со страхом и яростью, она снова готова воспринимать окружающее. «Сиди смирно», — говорит ей шестой брат, Ван Лун, который сидит рядом на переносном стуле. Она смотрит на него. Ах, да к ней приставили стражу. Ведь распоряжение первого брата ясно, никто из кухонной обслуги или старших братьев не должен ей помогать, и он должен проследить за тем, чтобы ее наказание прошло как положено. Ну да, конечно, ведь иначе, как только Минмин или Гутин узнали бы о случившемся, тут же прибежали бы и накормили, и напоили и влажным полотенцем бы обтерли, не говоря уже о втором и третьем. Вокруг столба в центре лагеря начали останавливаться люди. Они бросали взгляды на сидящую на коленях, закованную в колодку седьмую и перешептывались. Эта седьмая навлекла беду на все братства и была наказана. Повышает голос шестой брат, не вставая со своего стула. Она будет сидеть в колодках, прикованной к этому столбу в течение 7 дней. Никто не должен оказывать ей помощь, предлагать ей воду и еду. Таково распоряжение совета братства. На то время, пока седьмая в колодке, ее привилегии и звания отзываются. Она просто нарушитель дисциплины и злоумышленница, совершившая преступление против братства справедливости горы Тяньша. Вот козел, думает Сиатай, он намеренно исказил приказ первого брата. Он сказал, никто не должен оказывать ей помощь, вообще никто. И он забыл упомянуть, что она не только наказана, но и поощрена, что по тому же приказу первого, если она протянет эти 7 дней, то будет восстановлена в правах и регалиях. И это важные нюансы. Если люди будут знать, что она все еще равная среди старших братьев, это один коленкор. По крайней мере, поостерегутся камнями кидать, ведь она может и запомнить, а потом отомстить. Неразумно со стороны обычного разбойника в участника совета старших, пусть временно и прикованного к столбу, камнями кидать. Но в интерпретации шестого брата, она злоумышленница и никто не должен ей помогать. ТЦ. И самое главное, кричать с колен, что шестой неправ и исказил приказ, не поможет. Кто ей поверит? А вот лицо она потеряет навсегда. Жалкая и ничтожная девица, умоляющая о пощаде, только зарыдать осталась. Она бросает взгляд на шестого. А может быть, все так и задумывалось, думает она. Может, они именно на это и рассчитывают, что она будет умолять и плакать, роняя свою честь и достоинство, окончательно загубив свою репутацию среди добрых молодцев горы Тяньша. Вот уж дудки, думает она, наполняясь холодной решимостью, хрен вам, господа разбойники, вы можете меня уничтожить, Можете убить, но сломать, победить, хрен вам на все лицо. Она выпрямляет спину, усаживаясь на пятки, так, что со стороны кажется, что ей вполне удобно. Проверяет свои ощущения. Пока она чувствует себя неплохо. Укрепленные ци кожа и органы не дают колодке натирать шею. Усиленные мускулы держат тяжесть, не замечая ее. Она уже не так сопливая девчонка, что сидела на центральной площади Чиньюэнь, не зная, что делать и страдая от жаркого солнца днем и холода ночью. Сиатай закрыла глаза, концентрируясь на своей сфере ци. Пока у нее достаточно ци и в теории, она могла бы рассечь камень и железо столба и дерево колодок просто взмахом руки. Лезвие меча служит проводником, но в пределах своей сферы ей это и не нужно. Так что если она очень захочет, она может освободиться. Мысль об этом ободрила ее. Да, тогда ей придется сразиться с шестым братом, а в ближнем бою она не так сильна, но шестой брат будет находиться в пределах ее сферы ци, так что, манипулируя энергией на расстоянии, она попросту может незаметно поднять температуру мозговой жидкости у него в черепе, да так, чтобы пар из ушей пошел. У мозга нет болевых рецепторов, если поднимать температуру постепенно, он и не заметит. Другой вопрос, а что потом делать? Она не питала иллюзий, что сможет справиться с первым братом в открытом бою. На то пошло, даже с шестым. Что потом? Бежать? Куда? Еще ее волновала мысль о Лилинг, которая через 3 дня собирается приехать сюда. Вот приедет младшая сестренка, а старшая к столбу прикована, помирает, вот радости-то. Одно дело, когда твоя старшая сестра, член совета старших и 7-я по иерархии в лагере, а совсем другое, когда преступница, закованная в колодки. Конечно же, эта дурочка бросится ее выручать, у нее просто какая-то болезненная привязанность, а тут 6-й брат и все, попала Лилинг как кур во щип. Хотя, 2-й брат поручался за ее безопасность перед главой Башу, а он не из тех людей, что слова на ветер бросают. Надо бы ее предупредить, да и со 2-м братом поговорить насчет этого. Она повернула голову, хотя скорее, чуть повернулась всем телом, поворачивать только голову в колодке было невозможным. 6-й брат, обратилась она к нему. Он проигнорировал ее обращение, сложив руки на груди и глядя в сторону. Вот же скотина. Она еще раз оглядела собирающуюся вокруг небольшую толпу. Лица знакомые, с ее памятью она помнила всех и каждого, вот только никаких дел с ними она не имела, если не считать, что отбирала припасы у ватак и потом заставляла всех питаться из одного котла. Не самые радужные воспоминания. Среди всех столпившихся ее взгляд наткнулся на неопрятного толстого мужчину в дорогом, но заляпанном шелковом халате. Толстый Мо, глава ватаги, которая держала в бамбуковой клетке бедную Гутин. И он тут, ну конечно, но ее внимание привлек не его дорога и грязный халат, а то, что он держал в правой руке. Камень. 6-й брат, поистине услада для наших глаз, лебезит толстый Мо, склоняясь в поклоне. Разрешите узнать, все ли правила по отношению к преступникам против братства распространяются на эту, бывшую 7-ю? Абсолютно все. Снисходит до ответа 6-й и толстый Мо растягивает в злорадной улыбке свои пухлые, замазанные в чем-то жирном, губы. Поднимает правую руку. Камень, думает Сиатай, этот ублюдок собирается кинуть в меня камнем. Она собирает свою ци, накачивает и усиливает кожу, формирует щит вокруг головы и одновременно напитывает камень в руке у толстого Мо, золотистой ци. Она уже больше не беспомощная девчонка в колодках. Она опасна, даже если на нее надели колодку и приковали к столбу, она все еще очень опасна. Пока толстый Мо поднимает руку с камнем, она просчитывает варианты. Удар камнем не страшен для нее, она уже укрепила кожу и органы, в нее можно кидаться камнями с понедельника по пятницу без перерывов на обед, она даже не почувствует. Но и давать этому скоту вот так развлекаться, она может рвануть камень из его руки, а может изменить траекторию, например так, чтобы камень вылетел из его руки и попал прямо в лоб 6-му. Пожалуй, она так и сделает. Она сомневается, что 6-й допустит такое попадание, но чем черт не шутит, а заодно отобьет у этого толстяка желание. Ведь если сейчас он кинет первый камень и попадет, сама возможность привлечет остальных. Даже если они не испытывают к ней никакой ненависти, но летний лагерь скуден на развлечения. А тут такая возможность покидать камнями во вздрагивающее девичье тело, тем более что она, та самая 7-я. Когда еще такая возможность представится? Толстый Мо замахивается, и она подтягивает нити ци, готовясь перехватить камень в полете, как вдруг между ней и толстяком, вырастает фигура с раскинутыми в стороны руками, защищая ее. «Прекратите!» Раздается крик, и Сиатай с удивлением узнает этот голос. Серебряный колокольчик уезда Чинъюэнь – это голос, звучавший на площадях и театральных подмостках, на народных праздниках и свадьбах, на парадах и торжествах, голос певчей птички Гутин. Она смотрит в вздрагивающую от напряжения спину Гутин и думает о том, что она так никогда и не оправилась от своего сидения в клетке, что она до сих пор вздрагивала каждый раз, когда видела толстяка Мо или кого-то из его ватаги, каждый раз вздрагивала, когда слышала его мерзкий смех. В глубине души она так и не вышла из бамбуковой клетки, в которой ее тыкали острыми палками и заставляли плясать, ползать на карачках и выпрашивать еду. В глубине души она по-прежнему до смерти боялась толстяка Мо, она даже пряталась в кладовке каждый раз, когда кто-то из его ватаги приходил за обедом для всех. И вот сейчас она встала между ними, между самым большим в ее жизни страхом и этой ничтожной Сиатай. «Отойди в сторону, девка, или ты соскучилась по клетке и заостренной палке?» Раздается насмешливый голос толстяка Мо, и спина Гутин вздрагивает. Она опускает руки и сразу как-то горбится. «Шаг в сторону, девка, за тебя все еще не получен выкуп, и я серьезно подумаю насчет того, чтобы развлечься с тобой, а потом отдать ватаге. Если останешься жить, будешь прислуживать нам, станешь женой для всей ватаги, а то и на прокат тебя сдавать будем, раз уж твой хозяин не торопится». Продолжает насмехаться толстый Мо, и Сиатай стискивает зубы. «Не стоит тебе вмешиваться, Гутин», — говорит она, — «просто отойди в сторону, я сама разберусь с ситуацией, не беспокойся, все в порядке». Сиатай знает, что камень в руке у толстяка Мо не нанесет ей вреда. Она держит ситуацию под контролем, незачем этой Гутин лишнее внимание привлекать, она только рассердит первого брата. «Девчонка», голос шестого брата, «приказом первого брата запрещено оказывать помощь этой преступнице, отойди в сторону, быстро, сегодня вечером я нанесу тебе визит, певичка, тебе понравится», ухмыляется толстяк Мо, «ты же все еще наша собственность, я забираю тебя у седьмой и у бывшей седьмой, так что собирай вещички, ах, да, они тебе не понадобятся, будешь сидеть голый, отойди-ка в сторону, не мешай дядюшке Мо вышибить мозги этой девки камушком, постараюсь попасть в глаз». «Нет», спина Гутин каменеет, и она снова раскидывает руки в стороны, «я достаточно отступала, нет, я никому не позволю кинуть камень в мою старшую сестренку, Гутин, пожалуйста, извини, старшая сестра, но сейчас моя очередь тебя защищать», говорит Гутин, не поворачивая головы, и Сиатай чувствует, что у нее начинает предательски щипать глаза, слезы. Она не плакала там, на площади Чинъюэнь, не плакала, когда ее пороли кнутом, не плакала, когда ее огульно обвинили в предательстве интересов братства и когда на ней снова застегнули колодки. Но сейчас, глядя в спину слабой девушки, которая встала на ее защиту, девушки, которая вздрагивала просто от звука голоса толстяка Мо, девушки, которая сейчас встала перед самым большим своим страхом, она почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза. «Ну все», — подумала она, — «все, сейчас я встану, усилю тело и встану, все эти цепи полопаются, как гнилые веревки. Встану и возьму этого толстого Мо за шею и вобью его в землю головой вниз, так, как это делает брат Чжан, чтобы ни у кого в этом сраном логовище разбойников не осталось иллюзий, будто они могут обижать моих людей, мою Гутин. Ну смотри, ты свой выбор сделала», — рычит толстяк Мо и шагает вперед, поднимая руку. Шестой брат кашляет, и толстяк Мо замирает на месте. «Никаких драк в лагере», — сухо говорит шестой брат. «Если у членов братства возникают вопросы друг к другу, вы можете уладить эти вопросы в поединке, заранее согласованном, с участием секундантов и выбором оружия. Но она, никаких драк в лагере, а ты, отойди в сторону». «Не отойду», — упрямо наклонила голову Гутин. «Госпожа Ся», — откуда-то появляется Минмин в кухонном фартуке и с распущенными волосами. «Госпожа Ся, я как узнала, так сразу сюда. Госпожа Ся, никому нельзя помогать этой преступнице», — говорит шестой брат. Минмин молча делает шаг вперед и садится рядом с Сиатай, в такую же позу, как и она, поджав под себя ноги. Гутин колеблется, бросает взгляд на толстяка Мо, который, что-то ворча себе под нос, уходит в сторону. Гутин делает шаг назад и садится прямо на землю рядом с Сиатай, только с другой стороны. Наступает тишина. Добрые молодцы удальцы с горы Тяньша, молча смотрит на этих троих. Никому нельзя помогать, так они и не помогают, раздается голос из толпы. Просто рядом сидят. Вот мне, например, тоже охота присесть. А что, от седьмой сестры я ничего, кроме добра не видел. Пропустите-ка, и рослый разбойник с черной бородой и красной повязкой на голове, расталкивает всех и удобно устраивается рядом с Гутин. Подмигивает ей. Снова тишина, кажется слышно, как где-то жужжит одинокая муха. А чего бы и не посидеть в приятной компании, говорит кто-то и еще один садится рядышком. Потом из толпы молча выходит худощавый парень со шрамом через все лицо и также молча садится на землю рядом с ними. И еще один, в кожаной безрукавке и с топором за поясом. Другой, полуголый по пояс, бронзовый от загара, в коричневых штанах и с дюжиной метальных ножей на перевязи, через грудь, крест-накрест. Жалко, второй брат ушел, он бы сейчас присоединился, говорит бородач с красной банданой на голове. А что, посидим подумаем, как дальше жить. Что вы творите? Шестой брат вскакивает на ноги и сжимает кулаки. Что вы делаете? Прекратить. Немедленно. У нас тут не императорская армия, а братство справедливости. Замечает бородач. Где сидеть и что делать уж как-нибудь сами решим. Сидящие согласно гудят. Их уже много. Сиатай оглядывается, поворачиваясь всем телом. Их уже больше 20 и народ прибывает. Приходят новые люди и молча садятся рядышком, о чем-то говорят вполголоса. Хлопают друг друга по плечу, смеются, бросают на нее сочувственные взгляды. «Не переживай, седьмая, мы за тебя горой», — говорит бородач, и Гутин бросает на него благодарный взгляд. Сиатай вздыхает. «Видимо, в этот раз колодки будут заметно легче». Глава 19. «Что это за заведение такое? Театр? И как долго мне тут ждать? И почему я должна была переодеться?» — задает вопросы младшая сестренка седьмой, родная дочка главы Вон Ми, Лилинг Мэймы. «Это да, что-то вроде театра, да», — говорит Гуаньсе, второй брат горы Тяньша. «Полагаю, что так, во всяком случае именно тут и происходит знаменитое на весь уезд выступление госпожи Фэнхуа, которую все называют «Утренний ветер в цветочном саду». Уважаемой младшей сестре нашей любимой Сяти, маленькой седьмой, будет здесь удобно и безопасно, а я и седьмая, пока разберемся с делами на горе. Есть вещи, требующие нашего вмешательства, и будет лучше, если пока ты останешься здесь». «Да, тут красиво». Лилинг окидывает взглядом внутреннее убранство персикового сада. К ним спешит госпожа управляющая. Она склоняется перед вторым братом, выставляя вперед сложенные в почтительном жесте руки. «Досточтимый Гуаньсе, сам нефритовый мудрец Запада снова почтил нас своим присутствием. Это скромное заведение и его недостойное упоминание хозяйка выражают искреннюю радость по этому поводу. Эти чувства взаимны», — склоняется в поклоне Гуаньсе. «Таланты и умения чаровниц персикового сада превосходят слухи, разносящиеся по семи провинциям. Передайте мое искреннее почтение госпоже Бэйхуа, известной как цветок лотоса и капля мудрости. И скажите, что я с нетерпением жду реванша в Синцзяйго. Разве вы не проследуете в покое вместе с юным господином, чтобы лично передать это госпоже Бэйхуа? Она отзывалась о вас как об очень умном и достойном человеке. Мало кто может выиграть в Синцы у самой капельки мудрости. И это не говоря о том, что дискуссии о духовном начале человека и буддийской этике с самим нефритовым мудрецом Запада, господином Гуаньсе, подобны сладкому нектару, который подают небожителям в дворце небесного императора. К сожалению, я не могу позволить себе такого счастья, как общение с госпожой Бэйхуа. Неотложные дела требуют моего присутствия в другом месте. Какая жалость! Может быть, хотя бы юный господин, сопровождающий господина Гуаньсе, воспользуется услугами персикового дома и усладит свой взор нашими девушками? Юный господин воспользуется, уверяет Гуаньсе, в то время как Лилинг хранит почтительное молчание. Вот она, настоящая дочь Вон Ми, думает он, обучена манерам и способам поведения, с самого детства воспитана в роскоши, но подмечает малейшие детали, указывающие на статус. От ее взгляда не укрылась ни золотая шпилька с большим рубином, воткнутая в прическу госпожи управляющей, ни сама прическа, высотой едва ли не в локоть, ни нефритовая подвеска на поясе, ни властный взгляд. И при этом всем, родная дочь главы Башу, приучена знать свое место, не встревать в разговор старших, даже если ничего не понятно, а ей велели переодеться в мужское платье, даже если в разговоре ее назвали «юный господин». Старшие говорят: «Молчи, все вопросы можешь задать потом, наедине, не встревай, не дай Гуране, не опозоришься или того хуже, опозоришь старшего. А вот вся тайна ее мести, не сдержалась бы, вылезла с вопросами или реплику вставила, думает он, это ее и выдает. Он вздыхает. Госпожа Калиса изволила не устраивать разгром и катастрофу, не отрывать голову и не скандалить на месте, но это не означало, что она простила, или что она прогнулась. Какие же мотивы руководили ею, когда она подставила шею под колодку первого брата? Навскидку он мог назвать несколько. Первый и самый важный, она еще не настолько окрепла после реинкарнации, чтобы вступить в схватку с шестью кланами. А если бы она показала себя во всей своей силе и уничтожила первого брата вместе с советом братства, слава о том, что госпожа Кали вернулась, обязательно достигла бы всех глав кланов. Осторожность, эта черта не была характерна прежней госпоже Кали, однако горький привкус поражения в войне семи кланов способен научить и не такому. Второй ее мотив – сбор преданных и лояльных людей, испытание дружбы с драконом. Всякий хочет дружить с тем, кто обладает властью и богатствами, но лишь самые преданные люди останутся с тобой, когда ты упадешь с небес на землю. Секта темных кинжалов распалась после мнимой гибели госпожи Кали, ее последователи предали ее память и поклялись в верности ее бывшим врагам. Ходят слухи о том, что ее ближайшие соратники, Анчжумин и Дуцань, ударили ей в спину во время решающей битвы, и если бы не этот акт предательства, то исход битвы не был бы таким определенным. Исход знаменитой битвы, когда госпожа Кали в своей гордыне бросила вызов заклинателям всех шести кланов одновременно, той самой, после которой на северо-западе осталась пустыня и пятно оплавленного, превращенного в стекло песка. Если то, что говорят, правда, и исход битвы решил удар в спину от собственных союзников, то не мудрено, что сейчас она будет весьма переборчива в выборе новых союзников. Учитывая то, как она ведет себя с Чжанхуем, прямодушным гигантом, не способным на закулисные интриги, она очень ценит такой подход. Ей нужны союзники, но она больше не потерпит рядом с собой лизоблюдов и сладкоголосых трусов, и тем более не потерпит предателей. Значит, теперь госпожа Кали будет идти к вершинам другим путем, скрытно привлекая на свою сторону, формируя альянсы и привлекая союзников, повышая свою личную силу и устраняя тех, кто вздумает пойти против. Бедный первый брат, он слишком властолюбив и не в состоянии распознать, когда именно следует склонить голову, или хотя бы не вставлять палки в колеса. Седьмая сестра, госпожа Кали, не станет преследовать тех, кто просто делает свое дело, однако своим последним поступком первый брат явно перегнул палку, и теперь он, второй брат, умывает руки и отходит в сторону, предоставляя первого своей судьбе. Когда два близких ему человека повздорили, да так, что один из них обязательно станет причиной гибели второго, ему ничего не остается, как не стоять на пути, ведь он предупреждал первого брата, предупреждал, что не стоит так давить на седьмую, что он явно предвзят по отношению к ней и что она никак не угрожает его положению, хотя бы потому, что ее цели намного выше, чем власть над кучкой разбойников на горе. Второй брат отдавал себе отчет, что как бы они ни назвались, хоть братством справедливости, хоть сообществом бодхисаттв, все равно останутся кучкой разбойников. Дракону не спрятать своей чешуи, или как говорит седьмая, если что-то выглядит как утка, крякает как утка, и даже на вкус как утка, то скорее всего это чертова утка. И, да, амбиции седьмой сестры идут намного дальше братства справедливости и горы Тяньша, но первому брату взбрело в голову наказать ее, показав свою власть и утвердить собственное положение. Должно быть, он полагает, что после такой демонстрации покорности Сиатай никогда не сможет представлять опасность для него, но вот тут он ошибается. Второй брат видел искорки пламени в глазах у седьмой, вспыхнувшие в момент оглашения наказания, и он не собирается гореть в огне, который разожгут эти искорки. У первого был шанс, оставь он ее в покое, и она оставила бы в покое его. Помоги он ей в трудную минуту, и она помогла бы ему. Но сейчас отныне первый брат находится в постоянной опасности. Этот Гуаньсе уже просил седьмую о его помиловании, а его самого, об снисхождении по отношению к седьмой. Но эти двое упорно шли к взаимному конфликту. Все, что может сделать этот Гуаньсе, это спрятать Лилинг, названную сестру седьмой, в борделе персикового сада, ведь иначе, как только та появился в летнем лагере, у седьмой не останется выбора, кроме как продемонстрировать всю свою силу. А судя по всему, именно этого она сейчас предпочитает избегать. Потому сразу после собрания он и рванул навстречу Лилинг по торговому тракту с тем, чтобы обеспечить ей безопасность. «Этот юный господин, не совсем юный господин», — говорит Гуаньсе, понижая голос. «Не понимаю, о чем вы, господин Гуаньсе», — отзывается госпожа управляющая. «Совершенно все посетители персикового сада для нас являются ценными клиентами и добрыми друзьями, независимо от возраста и внешности. Конечно, некоторые из девушек предпочитают именно молодых красавчиков, но ведь в человеке главное не внешность или возраст. Вот как, например, юный господин Тай, который был с вами в прошлый раз», на губах у управляющей мелькает улыбка. «Именно», — склоняет свою голову Гуаньсе. «Как я и думал, ввести в заблуждение столь проницательных и умных красавиц было бы невозможной задачей. Ради всего святого, не подумайте, что мы хотели ввести вас в заблуждение злонамеренно. Ни в коем случае. Просто, ни слова больше», — поднимает свой веер госпожа управляющая. «Причины не должны интересовать никого из присутствующих. Мы обеспечиваем не только досуг, развлечения и отдых от суровой реальности внешнего мира. Мы также обеспечиваем и конфиденциальность. Это наша обязанность. Мы с готовностью приютим и юного господина Линг. Его зовут господин Линг». Второй брат поворачивается к Лилинг. «Господин Линг, вы побудете тут до того момента, пока Сиата или я не прибудут за вами. Хорошо, госпожа управляющая ли позаботится о вас тем временем?» «Хорошо», — кивает Лилинг. «Вот и отлично, госпожа управляющая. Также я хотел оплатить счета и забрать у вас господина Чжанхэ, если он уже проспался», — обращается он к управляющей, та качает головой. «Оплата по счетам – это черта настоящего мужчины, которая нравится персиковому саду больше всех прочих. Однако господин Чжан выехал от нас, позавтракал с утра и сразу вскочил в седло. Даже не развлек себя утренним возлиянием с юными лепестками, взял в дорогу одну флягу с рисовой водкой и пару лепешек до вяленого мяса. Если вы не встретили его по пути, должно быть, разминулись». «Пресвятая Гуаньинь», — вскакивает на ноги второй брат. «Он же сейчас дел в летнем лагере натворит. Госпожа управляющая, прошу прощения, но мне нужно бежать. Вот прямо срочно». «Вот», — он вынимает мешочек с серебряными слитками. «Тут за простой Чжанхэ. Здесь многовато, но я зачту как аванс за пребывание молодого господина». Госпожа управляющая ловко подхватывает мешочек, который тут же исчезает в одном из ее широких рукавов. «Спасибо за ваш выбор нашего дома. Позвольте мне сказать несколько слов юному господину наедине», — просит Гуаньсе, и госпожа управляющая как будто растворяется в воздухе. Вот только что она была и тут же, ее нет. «Уважаемая младшая сестра Лилинг», — говорит Гуаньсе, — «видите ли, у моей сестры неприятности». Лилинг задает вопрос в лоб, и Гуаньсе поджимает губы. «Нет, определенно, это Лилинг действительно сестра седьмой, такая же бесцеремонная». «С чего вы?» — начинает было он, но она перебивает его. «Ну а как иначе?» — говорит она насмешливо. «Сам нефритовый мудрец Запада, господин Гуаньсе, заставляет меня переодеться в мужское платье и спрятаться в борделе. Только самые неотложные обстоятельства могли бы заставить такого, как вы, поступить таким образом». «В борделе? Так ты все поняла, но почему не протестуешь? Я ожидала такой, как ты». Гуаньсе подыскивает верные слова для описания реакции благочестивой девы из приличной и богатой семьи на то, что ее оставят на неопределенный срок в публичном доме, да еще и переодевшись в мужское платье. Крик, скандал, слезы, обвинения – самое меньшее из того, чего он мог от нее ожидать. «Здесь меня совершенно точно не будут искать», — говорит Лилинг. «Именно потому, что будут думать, как вы, что такая, как я, никогда бы не позволила себе такого. Но я изменилась. Благодаря старшей сестре я знаю несколько истин на мире. Такие вещи, как мораль, благочестие или воля небес, больше меня не волнуют. Мне плевать на то, что могут обо мне подумать. У меня есть цель». «Старшая сестра открыла тебе истину?» Он невольно останавливается, повернувшись к ней. «Какую именно? Почему ты так неуважительно относишься к воле небес? Что такого она сказала тебе, что ты отрицаешь общественное благо и собственную репутацию благочестивой девушки?» «Воли небес не существует», — говорит Лилинг. «Ничто не истина, все дозволено. Истина первой ступени посвящения. Воли небес не существует. Что ты хочешь этим сказать, юная дева? Разве мы не поступаем по воле небес? Разве у последнего бедняка и первого из вельмож не схожие понятия о добре и зле? Это называется категорический императив Канта, и нет, у нас не схожие понятия о добре и зле. Для кого-то честь погибнуть в бою, это для него хорошо и добро, если оценивать по этой шкале, а для кого-то честь – ударить в спину. Кто-то всю жизнь был праведником, но не был оценен по достоинству и умер в муках, а кто-то всю жизнь грешил и убивал, и прожил долгую и счастливую жизнь. Что же будет после смерти, о том нам неведомо. Хотя старшая сестра знает, но говорить отказывается, мол, сама узнаешь, говорит Лилинка, и Гуаньсе потирает подбородок. Ему нужно срочно выезжать в летний лагерь, неизвестно, что там натворит яростный кабан Чжан, увидев седьмую в колодках, но желание подискутировать на отвлеченные темы о природе добра и зла, выше него. Хорошо, думает он, совсем немного времени, одну свечу, не больше. Что может случиться за одну свечу? А на дороге я поскочу быстрее и догоню брата Чжана до того, как он доедет до места. Погоди, говорит он, присаживаясь напротив Лилинкой, взмахивая рукой, чтобы им принесли нагретого вина и сладостей с закусками. Ты хочешь сказать, что воля небес – это категорический императив? Я согласен с тем, что ценности у разных людей разные, но основа одна и та же. Нам не нравится, когда нам делают больно, мы ценим добро и любовь других людей, это у всех одинаково. Возможно, я неправильно выразилась, морщит носик Лилинг, родная дочь главы Башу. Категорический императив – это скорее совесть, нравственный закон единый для всех, но в первую очередь для самого наблюдателя. А господин Гуаньсе говорит об абстрактном добре и зле. Но даже так, одно и то же действие для одного человека будет добро и благо, а для другого – неприемлемое зло. Вот, например, если вы возьметесь погладить грудь кого-либо из девушек заведения, для них это будет приемлемое действие, а если приблизитесь с такими же намерениями ко мне, это будет неприемлемо. Действие одно и то же, но отношения разные. Потому все законы нравственности и морали, а также законы государства преследуют лишь одну цель – позволить людям жить вместе, не переубивав друг друга. И исходя из этого ты и твоя старшая сестра проповедуете заповедь «Ничто не истина, все дозволено». Это опасная идея, ведь если все станут следовать ей, общество будет разрушено. Когда каждый преследует свои интересы, плюя на общество, семью и государство, прищуривается Гуаньсе. Девушка из юных лепестков расставляет на столе перед ними чашки и наливает вина. Ну, во-первых, все не будут следовать этой заповеди. Только смелые, только сильные, только те, кто смогут преодолеть страх и бросить вызов обществу. А во-вторых, я уже говорила, что эта заповедь только для первой ступени посвящения. Вторая ступень как раз говорит о том, что существует одна цель, одна воля, которая и является истиной, которая ведет за собой и подлежит немедленному исполнению, отвечает Лилинг. Просто вот так сказать «делай что хочешь, все равно пожалеешь» – это путь в никуда. Первая заповедь предназначена лишь освободить человека от оков долга перед обществом, родителями и правителями. Освободить его от непрестанного ты должен. Быть хорошим правителем, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим воином, хорошей дочерью, быть для кого-то кем-то. Потому на первом этапе человека должно освободить от долгов и привязанностей, с тем, чтобы на следующем, дать ему цель, смысл жизни, подчинить его воле. Подчинить его воле, для той, которая первой заповедью освобождает человека, это звучит достаточно цинично, откидывается назад Гуаньсе. И чьей же воле вы собираетесь подчинить этого освобожденного, его собственной? Если нет запретов и рамок, нет законов и границ, то для человека имеет значение только одна воля, его собственная, отвечает Лилинка, и ее глаза возбужденно блестят. Я освободилась от любых границ и превзошла все рамки только для того, чтобы подчинить всю себя своей воле и исполнению своей цели. В мире нет иной воли, кроме моей собственной. Хаем, какая интересная философия, должен признать, не новая, и должен отдать должное, у крестьян она будет пользоваться популярностью, говорит Гуаньсе, предвкушая интересный философский диспут. Девушка, юный лепесток, пожалуйста, позовите сюда госпожу Бэйхуа, я так хочу послушать, что она скажет по этому поводу. Глава 20. Сиатай не испытывала иллюзий относительно собственной популярности в среде добрых молодцев удальцов братства горы Тяньша. Если кто тут и был лоялен до крайней степени, так это Минмин и Гутин. С ними, впрочем, все было ясно, Минмин ее личная слуга. Она чрезвычайно ценила то, что юная госпожа Тай относилась к ней как к равной и баловала еще в поместье, а уж в лагере разбойников само выживание молодой девушки зависело от седьмой сестры. Что же касается Гутин, то это было неожиданно и приятно, чего скрывать. Да, певичка была безмерно благодарна этой Сиатай за то, что та выдернула ее из бамбуковой клетки, где та постепенно умирала на потеху ватаги толстого Мо. Но встать между своим обидчиком, главарем ватаги, который у нее на подсознании давно был выжжен как самый страшный страх, это заслуживало уважения. Тем более, что на тот момент Гутин еще не знала, что Сиатай оставлен статус седьмой сестры и члена Совета Братства, равно как и должность главной по снабжению и ресурсам. В тот момент она встала перед ней, даже несмотря на то, что перед ней стояла вероятность снова оказаться в бамбуковой клетке, во власти толстого Мо, но на этот раз, уже разозлив его, нетрудно представить, что именно толстый Мо и его ватага могли бы сделать с бедной Гутин, так что такой поступок несомненно требовал немалого мужества. Но это Минмин и Гутин. Остальные же добрые молодцы удальцы относились к седьмой сестре индифферентно, по большей степени равнодушно. Вот главари ватаг, вроде толстого Мо, они явно недолюбливали седьмую сестру просто потому, что она конфисковала продуктовые запасы. Рядовые же члены ватаг все равно не имели доступа к этим запасам и скорее только выиграли от того, что она организовала централизованное ежедневное горячее питание. Обычно разбойники в ватагах зависели от произвола главаря, а главари, как правило, не сильно утруждали себя всякими глупостями вроде справедливого распределения продовольствия или ежедневного приготовления горячей пищи. А вот главари, лишившись своих запасов, затаили обиду на нее, просто потому, что расценивали эти запасы как свое личное имущество. Так что на самом деле большинству удальцов горы Тяньша было все равно, приковали эту Сиатай к столбу или нет, а небольшому количеству из них, это наоборот было просто бальзамом на сердце. Вот тут-то и таился секрет неожиданной солидарности рядовых удальцов с этой Сиатай, ведь на горе Тяньша собрались не обычные крестьяне и ремесленники, нет, кто подается в разбойники. Как правило, у таких людей очень сильна авантюристическая жилка, эти люди уже бунтари по своей природе. Братство справедливости горы Тяньша – это сливки общества из бунтарей, авантюристов и сорвиголов, и хотя они вынужденно слушаются главарей ватаг, в глубине души бунтарь, всегда бунтарь. Насолив главарям ватаг и даже самому первому, Сиатай стала как будто немного ближе им всем, именно обычным удальцам, тем, кто вынужден был, сбежав от одних господ, попасть в строгую иерархию братства, основанную на личной силе. А что может быть притягательней, чем выразить свое фи начальству, при этом не переходя установленные границы, формально не бунтуя, но и не подчиняясь, да еще и при этом, тешить себя мыслью, что делаешь это во имя справедливости, тем более, защищая девушку. Несмотря на свое варварское отношение к захваченным девушкам и постоянным изнасилованием всех подряд во время рейдов и грабежей, разбойникам была не чужда романтика. Даже более того, они были романтики в квадрате, в кубе. Как будто бы существовала некая идеальная дама сердца, что-то вроде такой Дульсинеи Тобосской, которую и следовало обожать и защищать, а если там во время рейда кого нашел, так тут разговор короткий, есть выкуп, не тронут, ну а нет, расплачивайся телом, романтики, мать их, так думала Сиатай, сидя на мягкой подушке в тени, создаваемой могучим телом третьего брата. Сперва шестой брат пытался возражать, но третий брат Чжан резонно заметил, что он, Чжан Хэй, имеет право стоять там, где он хочет, а если какая-то сопля из зимнего лагеря хочет его с места сдвинуть, так завсегда пожалуйста на поединок. Один на один, мужик на мужика, как и учил Чжан Хэя его папенька. И вообще, он, Чжан Хэй, до сих пор не проломил голову кое-кому только потому, что в свое время поклялся первому брату в верности и соблюдать законы и правила братства. Но если шестой брат так настаивает, то он, Чжан Хэй, готов пойти ему навстречу и вбить его в землю во время поединка, не нарушив данного им слова и соблюдая все законы и правила братства. Потому как ему, Чжан Хэю, запрещено бросать вызов окружающим в силу вспыльчивого нрава и горячности натуры, однако на вызовы он ответить может. Так сказал Чжан Хэй и прокрутил в руке свою алебарду, которая разрезала воздух с леденящим душу свистом. Прокрутил и поставил на землю пяткой древко, отчего земля ощутимо дрогнула. Шестой брат заметно сбледнул с лица и заявил, что ему лично все равно, где стоит третий брат и что это первый брат может быть недоволен, а он, всего лишь исполняет распоряжение. После этого шестой брат демонстративно отвернулся от всего творящегося безобразия и сделал вид, что он вообще не тут, а где-то в духовных высях и земная суета его не касается. Тем временем земная суета вокруг этой Сиатай начинала приобретать уже совсем комические оттенки и грандиозные масштабы. Мало того, что под ней каким-то неведомым образом вдруг оказалась мягкая подушка, а спина укрыта чьим-то одеялом. Рядом с ней удобно расположились столько людей, что поляна у позорного столба оказалась почти полностью заполненной. Люди переговаривались между собой, пели песни, рассказывали веселые истории. Гутин и Минмин, наплевав на запрет, напоили и накормили Сиатай, пользуясь тем, что Чжанхэй закрывал их от бдительного ока шестого. Сейчас же несколько разбойников занимались тем, что разбивали шатер, натягивая его прямо над головой у Сиатай. «Честно говоря, я побоялась, что ты сейчас с катушек сорвешься», — говорит она, обращаясь к могучей спине стоящего над ней Чжанхэя. «А ты же обещал». «Сперва я взбесился», — гудит басом Чжанхэй, и по буграм, заходившим по его спине, она поняла, что тот начал оглаживать свою черную бороду. «А потом вспомнил, как ты меня учила. Раньше я бы просто разорался и подрался с кем-нибудь. Но Генрих Альтшулер Шифу учил, что если установлены противоречия, то их можно устранить с применением методов ТРИС. Тут налицо административное противоречие, существует запрет на помощь тебе со стороны. При этом я сперва выяснил, как именно звучал этот запрет, ведь сбор информации важен при установлении обстоятельств противоречия. Запрет звучал так: никому из кухонных работников или старших братьев не дозволяется оказывать этой седьмой какую-либо помощь. Вот я и не оказываю никакой помощи. Я просто стою. А как же поправка, которая гласила: никому не позволяется оказывать помощь этой Сиатай? — спрашивает она, морща нос. Нос чешется, поворачивается Чжанхэй и смотрит на нее сверху вниз. «Эй, никому не, где ты?» «Я тут, старший третий брат». Откуда-то появляется худощавый молодой парнишка в оборванном халате. «Возьми палочку и почеши седьмой сестре нос, но смотри аккуратно. Цунмин, старший третий». Парнишка тут же достает откуда-то тонкую веточку и тщательно чешет ей нос, высовывая кончик языка от старания. Сиатай становится смешно. «Исполнение приказа буквально. Серьезно?» — спрашивает она у Чжанхэя. «Не понимаю, а чем ты, седьмая?» — пожимает тот могучими плечами. «Сказано же, никому не позволяется оказывать помощь этой Сиатай. Вот никому не и помогает. Как тебе, никому не? Вот откуда у тебя такое имечко? А, от родителей. Мама с папой так назвали, наверное. У меня память плохая, ничего не помню». Залихватски улыбается тощий парнишка в драном халате. «А как меня старший третий брат захочет звать, так пусть и зовет. Как удобно», — усмехается Сиатай. «Ты меня поражаешь, Чжанхэй. Поистине говорят, если ты не видел человека 3 дня, отнесись к нему как к незнакомцу. Я не видел эту седьмую сестру всего 2 дня, но она уже умудрилась попасть в колодки», — ворчит третий брат. «Как можно было вот так попасть? Тебя никуда нельзя отпускать». «Да ладно тебе, у меня все было под контролем», — говорит Сиатай. «Наоборот, хорошо, что тебя не было, ты бы там на совете дров наломал. Это что такое тут творится?» — раздается громкий голос, и все замирают. Замолкают поющие песни разбойники, что сидят на земле рядом, устаивая праздник непослушания. Замирают несколько человек, что натягивают тент над головой Сиатай. Прячет кувшинчик с водой за спину Гутин. «А я-то думал, куда этот недоносок Юань Сиату подевался», — бормочет себе под нос Чжанхэй. «А он ябедничать побежал. Что тут происходит, я спрашиваю?» — упирает руки в бока первый брат и строго смотрит на них. Чжанхэй отводит взгляд в небо, что-то там высматривая. «Внимательно так. Что тут, третий брат?» «Чжанхэй, что? А, это ты, первый?» Тот делает вид, что только заметил первого брата. «Какими судьбами? Слышал я, что совет без меня прошел, мнение моего братья не спросили. Вот как так? Тебя не было в лагере. И потом, я не об этом». «Что тут? Как не об этом?» «Первый брат, у нас в братстве важные решения должны всеми членами совета обсуждаться». Преувеличенно обиженно складывает руки на груди Чжанхэй. «Также у нас в записях совета сказано». «Не такая это уж и важность была», — отмахивается первый. «Что вы все тут делаете и почему она не наказана? Почему кто-то ей помогает? Как так? Неважно. Наказание одного из членов совета — это событие очень важное, а отсутствие меня на нем еще более важное. Вот если мы тут соберемся шестого брата наказать, а в это время первый брат и остальные будут отсутствовать, скажем, так что я и седьмая можем его наказать, так что ли?» В отсутствие кворума он поворачивается к Сиатай и шепчет: «Я правильно сказал, Кворума, совершенно верно, кивает та, забыв, что на ней надета колодка и уперевшись подбородком в деревяшку. Деревяшка существенно проминается под усиленной ци кожей. Она замирает на месте. Как бы не сломать ее сейчас, думает она, не вовремя сейчас разворачиваться полной. Что? Послушай, третий брат, сейчас не время обсуждать такие вещи, начинает было первый, но увидев, что все взгляды прикованы к нему, поднимает руку. Хорошо, говорит он, да, мы должны были обсудить это все вместе, однако твой голос ни на что бы не повлиял. Большинство было за наказание и поощрение одновременно, решение было принято единогласно, даже второй брат за него голосовал. Значит, и спор об этом сейчас несущественен. Ты все равно ничего не понимаешь, брат Чжан, предоставь все мне. Лучше скажи, что тут происходит и почему все сидят рядом с этой преступницей. Ты хочешь сказать, первый брат, что мой голос несущественный, говорит Чжан Хэ, и все вокруг как-то сразу подбираются. Поляну словно заволакивают тучи. Что, Чжан Хэй, брат-храбрец, я не так выразился. Но что мог бы решить твой голос? Один против пяти? Даже если бы я разрешил голосовать этой Сиатай, и второй встал бы на твою сторону, все равно решение было бы принято. Большинство членов Совета Братства сказали свое слово, и оно должно быть исполнено надлежащим образом. Извини, первый, но тут ты не прав, качает головой Чжан Хэй. Где же я не прав? В том, что четыре больше, чем три. В том, что как бы мы ни голосовали, решение осталось бы прежним. Может, нам посчитать на яблоках, складывает руки на груди первый, на жареных кабанах, на голых девицах, на кувшинчиках с рисовой водкой, на чем ты там считал, пока совет тут принимал важные решения. Ты не прав в том, что считаешь голоса без моего голоса, объясняет Чжан Хэй. Я не высказался, я не привел аргументы против, я не рассказал, что именно сделала эта седьмая для того, чтобы лагерь не голодал. И я уверен, что если бы совет выслушал меня, то принял бы иное решение. А потому я полагаю любое решение, принятое без меня, нелегитимным. И в смысле, любое важное решение без полного кворума, без всех. Вот, говорит Чжан Хэй, и Сиатай морщится. Сбивается гигант на личности, но в целом, просто молодец. Вот нельзя стереотипами людей мерить, если большой и сильный, значит тупой и медленно соображающий. Ничего подобного, Чжан Хэй большой и сильный, но двигается быстро, как атакующая кобра. А для того, чтобы так быстро двигаться в бою, нужна очень быстрая соображалка. Это он скорее на публику играет такого недалекого амбала, ему так живется легче, и спросу меньше, и ответственности. Но дураком Чжан Хэй никогда не был. Таким его иногда считали, но это обманчивое впечатление, которое развеивалось с первым же ударом алебарды.